Избрание 12 апостолов. Евангелие от Матфея, глава 10, стих с 1 по 4. Евангелие от Марка, глава 3, стих с 13 по 19. Евангелие от Луки, глава 6, стих с 12 по 16. И Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 35 по 51. Много народу ходило за Иисусом Христом, чтобы слушать Его и видеть чудеса, которые Он творил. Много было у Него учеников. Из них Он избрал 12 и назвал их апостолами. Слово «апостол» греческое, значит «посланник». Иисус Христос назвал их так потому, что посылал их учить народ и исцелять больных. Имена этих 12 апостолов следующие: Симон или Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Симон Зелот, Иуда Иаковлев, Иуда Искариотский. Не знакомы ли уже вам имена некоторых из апостолов? Припомните, когда после 40-дневного поста за Иисусом Христом пошли Андрей, Иоанн, Петр и Филипп. Припомните еще, когда Иисус Христос пришел на озеро, где Петр и Андрей ловили рыбу, а Иаков с Иоанном промывали сети. После чудесной ловли рыбы они пошли за Иисусом Христом. Я думаю, вы не забыли еще истории, которую недавно слышали, как за Иисусом Христом пошел один мытарь, сборщик податей. Этот мытарь Матфей тоже выбран в число 12 апостолов. Но, добрые дети, в число 12 апостолов попал один очень нехороший человек, который потом предал Иисуса Христа фарисеям, предал своего учителя. Это Иуда Искариотский, которого зато и называют Иудой предателем.